необыкновенную радость. Потом вошел мальчик-слуга, от которого Дзя Юйцунь узнал, что гость остался ужинать. Дальше ждать было бесполезно, и Дзя Юйцунь незаметно удалился через боковую калитку. Вскоре Джэнь Ши Инь распрощался с гостем и вернулся в кабинет. Наступил праздник середины осени. Праздник середины осени приходится на 15 число 8 месяца по старому лунному календарю. Когда кончилось семейное торжество, Джэнь Ши Инь распорядился приготовить угощение у себя в кабинете, а вечером сам отправился в храм, чтобы пригласить Дзя Юйцуня. Между тем Дзя Юйцунь, увидевший в доме Джэнь Ши Иня служанку, все время вспоминал о ней, мысленно называя ее подругой жизни. И вот сейчас, в праздник середины осени, он не выдержал и, обратив свой взор к луне, сочинил стихотворение. «Мог ли я думать, всей жизни моей устремления душу все больше мне наполняет тоской? Грусть появилась, виски мои туго стянуло. Ты, уходя, оглянулась и раз, и другой. Сам же смотрю я, одну свою тень только вижу. Кто же подругой может мне стать под луной? Свет этот лунный, как будто желая ответить, прежде всего засиял над ее головой». Прочитав стихи, Дзя Юйцунь вдруг вспомнил, к чему он стремился в жизни. Вспомнил то время, когда ему еще не приходилось сталкиваться с лишениями. И, почесав затылок, снова обратился к небу и со вздохом прочитал двустишие. Нефрит в шкатулку заключен, оценки ожидает. Заколка в ларчик заперта, взлететь она стремится. Выражение связано с древней легендой о том, как некая фея приобрела себе яшмовую заколку для волос, впоследствии обратившуюся в ласточку и улетевшую от нее. В переносном смысле означает человека, стремящегося сделать карьеру и возвыситься. В это время к Дзя Юйцуню незаметно подошел Джэнь Ши Инь и, услышав стихи, с улыбкой сказал: «А у вас и в самом деле необыкновенные устремления, брат Юйцунь». «Что вы?» — поспешно возразил Дзя Юйцунь. «Я просто произнес стихи, написанные нашими предками. Почему вы меня так расхваливаете?» И затем спросил у Джэнь Шиня: «Что привело вас сюда, почтенный друг?» «Сегодня ночью праздник середины осени, или, как говорят в народе, праздник полной луны», — улыбаясь, проговорил Джэнь Ши Инь. «Живя в храме, вы, наверное, скучаете, уважаемый брат. Поэтому я приготовил угощение и приглашаю вас в свое убогое жилище. Осмелюсь спросить, не согласитесь ли вы отведать моего скромного угощения?» Дзя Юйцунь не стал уклоняться от приглашения и с улыбкой сказал: «Я удостоился такой милости незаслуженно. Как же я посмею отказываться?» И они оба отправились в кабинет. Там они выпили чаю, потом перед ними поставили кубки и блюда. Нечего и говорить о том, какие были поданы великолепные вина и изысканные яства. Друзья, не торопясь, выпили вина, беседа постепенно оживилась, и они стали все чаще поднимать кубки. В соседних домах тоже веселились. Повсюду слышались звуки свирелей, флейт и дудок. Во всех дворах играли и пели. И вот на небосклон всплыла ослепительно яркая луна и застыла в радужном сиянии. При лунном свете беседа друзей потекла еще веселее и непринужденнее.